Глава 6. Кто к нам с чем? Может быть, в другой ситуации Анна и поверила бы равнодушному тону брата, но некоторые моменты заставляли ее почти постоянно читать его эмоции. Ну, когда он был рядом. И нет, она не пыталась что-то вызнать у Славика. Просто девчонки постарше уже не раз шутили на тему с чересчур рьяной заботы, проявляемой братом к младшей сестре. Пошло шутили. Она, конечно, понимала, что за этими шутками нет и доли правды, и Славик заботится о ней, как о единственной родной душе в этом мире. Но тень, нет, даже не сомнения, не уверенности, все же дала ростки. К счастью, эмоции брата ничуть не походили на то, что творилось кое с кем из волчат при виде той же Лотты или Неониллы. В испытываемых им чувствах по отношению к младшей сестренке не было и намека на влюбленность. Похоть или вожделение – только искренняя братская любовь и нежность, стремление защитить и страх возможной потери. Так что той ночью Анна почти машинально скользнула по эмоциям брата и была ошарашена той яростью, что бушевала в Вячеславе по отношению к Костелянше. Это была чистая, незамутненная ненависть. Тогда девочка очень сильно испугалась. Нет, не брата. За брата. Ведь если он сделает что-то с Ирмой, и это вскроется, его ничто не спасет. Никакой гербаум не поможет. Контрактник, поднявший руку на человека, будь то раб или свободный житель, должен быть казнен. Это один из немногих законов, что соблюдается в Пернау без всяких исключений. Девочка решила проследить за братом и, если получится, остановить его раньше, чем он совершит какую-то глупость. И подаренный им связной браслет должен был ей в этом помочь. Так оно и было. Образовавшейся благодаря подарку Славика связи, ей было довольно легко отследить эмоциональный настрой брата и даже определить его местонахождение. Не точно, но вполне достаточно, чтобы в течение часа отыскать Вячеслава в самых дальних подворотнях города, куда он, кстати, из-за своей постоянной занятости почти перестал заглядывать. Собственно, именно из-за этой слежки одним поздним вечером Анна и столкнулась с братом нос к носу прямо у двери в спальню Костелянши. Она сидела в своей комнате, когда по связному браслету пришел отголосок яростного злорадства, испытанного братом. Да такой, что Анну просто подкинуло на своей постели. Попытавшись определить местонахождение брата, она с ужасом поняла, что тот находится буквально в нескольких шагах от нее, точнее, в комнате Ирмы. Девочка тут же отбросила книгу и, выпрыгнув из-под одеяла, ломанулась прочь из своей комнаты под недоуменными взглядами соседок, чтобы уже через секунду застыть на месте, глядя, как Вячеслав выходит из спальни Костелянши с довольной улыбкой на лице. «Аня?» Удивился Славик, заметив оказавшуюся в коридоре сестренку, глядящую на него с каким-то странным выражением лица. «Ты... там...» Взгляд девочки метнулся куда-то за спину брата, и Вячеслав тут же ощутил, как Анну отпускает охватившее ее напряжение. Обернулся и, невозмутимо кивнув подходящей к своей комнате Ирме, шагнул к сестре. Подхватил ее под локоть и, начисто проигнорировав злой взгляд Костелянши, повел девочку в сторону лестницы. «И что это было?» – спросил он, когда они с сестрой оказались в его излюбленном убежище на крыше пристройки. «Я испугалась», – шмыгнув носом, призналась девочка, устраиваясь под боком брата. «От тебя такой злостью полыхнуло». «Глупая». «Ты же не думаешь, что я стану что-то делать с этой тварью на глазах у всех?» – с легкой полуулыбкой покачал головой Вячеслав. «А может, и не стоит с ней ничего делать?» – тихо спросила Анна. «Стоит!» – моментально посуровев, отозвался брат. «Или мы ее, или она нас, третьего не дано. Ирма тебя ненавидит истово, до зубовного скрежета, да и меня теперь тоже». «За что?» – не поняла Аня. «За твою доброту и чистоту». «За то, что, живя в борделе, ты не стала такой же меркантильной и циничной шалавой, как она сама или та же Барбара. За то, что у тебя есть родной человек, который всегда готов прийти к тебе на помощь. Начал перечислять Вячеслав, но сестра его остановила. «Нет, за что она ненавидит тебя?» «Настырная», — покачал головой брат, но, вздохнув, все же ответил. «За то, что я ее отверг, побрезговал. По ее мнению, тем самым я ее жутко оскорбил, а Ирма? Змея злопамятная и тормозов не имеет, так что мстить она будет по-крупному. Точнее, мстила бы». «Что ты сделал, Славик?» — спросила Анна. «Пока ничего особенного», — легко и довольно улыбнулся он. «Пара рунескриптов, кристалл-накопитель и наши костелянши обеспечены очень интересные сны». «Братик, не ты ли говорил, что влиять на сновидение человека не может ни один импат?» — прищурилась Анна. «Говорил?» — легкомысленно кивнул брат. «А кто сказал, что мои поделки как-то связаны с этой гранью дара?» «Тогда как?» — ткнув Вячеслава кулаком в бок, потребовала объяснение девочка. «Физика, сестренка. Обычная физика. Невоспринимаемый на слух звук, тем не менее обладающий огромным влиянием на человеческий организм. «Пугалочка, да?» – сообразила Анна, вспомнив, как брат разбирался с Лоттой и Барбарой. «Не только, но и она там тоже есть», – отозвался Вячеслав. «Кошмары и неприходящая головная боль – хороший способ заставить Ирму отвлечься от составления очередного плана по твоему укрощению. Не находишь?» «Какое коварство! А говорят, что это наша сильная сторона, в смысле женская». Покачала головой девочка и, вспомнив один из мультиков, любимых всеми обитателями заднего двора без исключения, протянула: «Братик страшный». В ответ Вячеслав только ухмыльнулся и растрепал волосы сестренки. После сделанной гадости настроение у Стрелкова было просто замечательным, и даже тот факт, что он не сказал Анне всей правде о проделанной им шутке, никак не мог повлиять на его самочувствие. Точнее, Вячко умолчал о некоторых последствиях затеянного им отвлекающего маневра и о своих планах, основанных на прогрессирующей болезни костелянши. Во дворе отчего-то особенно громко загалдела детвора, и Ирма, скривившись, схватилась за голову. «Да что ж такое? Уже неделю ей не удается выспаться, голова раскалывается, и никакое снотворное не помогает». Костелянша покосилась на прошмыгнувшую мимо Стрелкову. Вот еще одна проблема. Попытка затащить ее в постель сорвалась из-за странной реакции Анны на возбудитель. Но кто мог подумать, что от воздействия стандартного стимулятора из бордельной коллекции Стрелкова просто вырубится и будет лежать бревном, не реагируя ни на какие раздражители. Так мало того, теперь еще и Лотта отказывается даже глянуть в сторону этой малявки. В наглую, прямым текстом. И надавить на нее не получается. Уперлась рогом, и хоть кол на голове тиши. Почему, отчего? Молчит и глаза отводит, не буду и все. Это Лотка-то, которую хлебом не корми, дай какую-нибудь малолетку оприходовать. Дурдом. Хоть самой береть ее охмурять. В принципе, можно, конечно, но не в таком же состоянии. А делать что-то надо. Времени до вывода девчонки на контракт остается всего ничего, и если к тому моменту не удастся привести ее в нужную кондицию, Рита расстроится, и тогда Ирме впору распрощаться с мыслью об обещанном ей теплом местечке в одном из дорогих борделей, и придется готовиться к переселению в какой-нибудь из клоповников для наемничьего мяса. И как быть? На соответствующую наркоту Стрелкову подсадить? Так ведь вскроется эта авантюра в два счета, пусть даже после выхода девчонки на контракт. Покупатель устроит разборки с Маргаритой, а уж та найдет, как отыграться за организованную проблему на Сброевой. Пусть даже та и уйдет к тому времени из-под ее крыла. А если учесть нетипичную реакцию Анны на обычный легкий возбудитель, то кто знает, чем может обернуться ее подсадка на тяжелые препараты. Сдохнет девка, и опять будет виновата Ирма. Дьявольщина. Ух, что ж так голова болит, а? Нет, к бесам это все. Не хочет Лотта работать с девчонкой, и ладно. Спустить на нее остальных старших, и дело с концом. Неделя-другая, и они ее дожмут. Лаской, добрым словом и напором. И браться ее туда же. Обоих сразу продавить надо, чтобы опомниться не успели. В теории все просто, а в реальности... Но, казалось бы, что может быть проще? Вячеслав с утра до ночи пропадает в мастерской. Времени, чтобы охмурить Анну, полным-полно. Но, увы, младших к этому делу не подключить, в силу возраста. А у старших днем полно дел на дворе, и дела эти ни на кого не свалишь. Анна, кстати, тоже не исключение. К тому же проблема еще и в том, что вот уже почти 2 месяца, как она работает горничной в апартаментах Риты, а туда обитателям заднего двора без приглашения хода нет. Вот и получается, что на реальную работу со Стрелковой времени не так много. Утро до вечера, но еще в выходные. Вот только в эти самые выходные девчонка просто не отлипает от брата. Ирма потерла ноющие виски и тяжело вздохнула. Как не хотелось ей первой опробовать Вичка, но в таком состоянии она просто ни на что не способна. Значит, так тому и быть. Пусть остальные девки навалятся на обоих Стрелковых разом, хоть одна да крутит Вичка, отвлечет его внимание от сестры, и понапористей, а то этот чурбан. Да если бы Ирма не видела реакцию его бойца на ее приставание, давно бы записала мальчишку в зеленые. А ведь Анна изо всех сил сопротивляется девчонкам, так? Может, стоит попробовать спустить на нее Погера? Она его, конечно, побаивается, но... Точно, на этом и нужно сыграть. Адам защитит мелкую пару раз от приставания девок, добьется какого-никакого доверия, погладит по голове, утешит, а там и до других утешений дойдет, и без всякой синтетики, под обычную травку. Как альтернатива, план выглядит неплохо. Что ж, попробуем. А если Вячеслав станет мешаться или вдруг окажется непробиваем даже для... массированной атаки женскими прелестями, то в крайнем случае можно будет его и в больницу определить. С переломами ног, например. Оружейнику ведь они особо и не нужны, не так ли? Только не уличным его нужно заказывать, а наемникам из мясных и выбить под это дело денежку у Риты. Поймав пробегавшего мимо Адама, Ирма поведала ему свою затею. Надо ли говорить, что штатный жеребец был целиком и полностью за ее воплощение. От стола, за которым устроилась Ирма, Погер уходил довольный, как слон. Костелянша поднялась из-за стола и, покачнувшись от простреливавшей голову резкой боли, отправилась на поиски своей нерадивой заместительницы. Лота обнаружилась в подвале за подсчетом провианта. Она внимательно выслушала план Ирмы и, в отличие от Погера, недовольно покачала головой, но все же пообещала донести распоряжение Костелянши до остальных обитательниц заднего двора старшего возраста. «Что?» – нахмурилась Зброева, заметив взгляд помощницы. «Оставила бы ты их в покое, Ирма», – тихо произнесла Лотта. Изящно очерченные брови Костелянши удивленно поползли вверх. «С чего бы?» — спросила она. «С того, что добром эта затея не кончится», — отрезала помощница. «Интересное рассуждение», — прищурилась Ирма. «Договаривай, раз начала. Откуда такие выводы?» «Не твое дело», — хмуро отозвалась Лотта и, отвернувшись от Костелянши, демонстративно принялась пересчитывать банки консервов в открытой коробке. «Если бы Зброева чувствовала себя получше, она бы ни за что не спустила помощнице ее тон, как и отказ объясниться. Но голова... Голова продолжала раскалываться, и Костелянша, плюнув на поведение Лотты, развернувшись, покинула подсобку. Черт с ней. Главное, сейчас она не отказалась выполнить поручение, а разобраться со вдруг ставшей такой строптивой помощницей можно будет и позже, когда Ирма поправится. Очередной приступ настиг Зброеву на лестнице, ведущей из подвала на первый этаж дома. От резкой боли она качнулась, теряя равновесие, схватилась за ветхие перила и полетела вниз в обнимку с трухлявыми обломками. Ирма очнулась и сначала даже не поняла, что не так. Медленно открыв глаза, она огляделась по сторонам и удивленно выматерилась. В этой комнате Она, как и остальные обитатели заднего двора, оказывалась крайне редко. Больничная комната при апартаментах Риты. Именно здесь проходит лечение работниц заведения чаще всего от последствий общения с вошедшими враж гостями борделя. Ну да, ни в одну клинику Пернау батистовых фей не примут, брезгуют, приходится лечить их на дому. А травмы и болезни бывают такими, что для излечения требуется стационар и специфическое оборудование. А вот Рита, по примеру хозяев других борделей, и организовала своеобразный медицинский бокс в собственных владениях. Остается только один вопрос. Как здесь оказалась Ирма? Сброева задумалась, перебирая воспоминания, разговор с Погером, поиски Лотты и незадавшаяся беседа с ней, подъем по лестнице, боль, падение, стоп. Боль. Голова больше не болит совсем. Да, в теле присутствует небольшая слабость, но терзавшая ее всю неделю головной боли нет и в помине. Более того, она выспалась. Опять же, впервые за всю неделю. С наслаждением зевнув и потянувшись, Ирма нечаянно задела стоящее на столике рядом с кроватью металлическое блюдце, и то, слетев на пол, со звоном покатилось по матовой напольной плитке. Костелянша невольно поморщилась и тут же улыбнулась, когда ожидаемый укол боли так и не последовал. Значит, действительно все. Очнулась. Дверь в бокс бесшумно отворилась, и на пороге возник знакомый целитель. Окинув девицу хмурым взглядом, словно и не заметив ее обнаженной груди, он стремительным деловитым шагом миновал разделявшие их расстояние и, остановившись рядом с кроватью и застывшей на ней опешившей Ирмой, тут же накинул на пациентку диагностическую технику. Одну, вторую. «Что скажете, доктор?» Следом за целителем в бокс вплыла хозяйка дома. «Давление в норме, гематом не вижу», задумчиво проговорил тот. «В принципе, можно сказать, что она идет на поправку. Микроразрывы еще наблюдаются, но их количество изрядно уменьшилось. Здесь мои техники действуют штатно. В общем и целом, исцеление идет в соответствии с прогнозом. 7 дней, думаю, хватит, так что еще 2 суток покоя под стабилизатором, и можно выпускать на волю». 7 дней? Ирма встрепенулась. «Выходит, она здесь уже 5 суток валяется? И все это время была без сознания?» Теперь понятно, почему она чувствует себя выспавшейся. «Спасибо за хорошие новости». Маргарита вежливо улыбнулась выходящему из бокса целителю и, недобро сверкнув глазами в сторону Ирмы, вышла следом за ним. Но уже через пару минут вернулась и, привалившись плечом к дверному косяку, молча уставилась на костеляншу. Та моментально съежилась. «Хозяйка?» Не выдержала гнетущей тишины Ирма. «Сегодня и завтра побудешь здесь», — обронила Рита. «Долг твой вырос на 300 крон. Все ясно?» «Да», — коротко кивнула Сброева, мысленно проклиная жадность хозяйки. «Вот и замечательно. О делах поговорим, когда встанешь на ноги». Подол платья хлопнул по ногам резко развернувшейся хозяйки борделя, и дверь в бокс за ней бесшумно закрылась. Ирма облегченно выдохнула. Уж что-что, а напугать одним своим видом Рита могла кого угодно, из подчиненных. Может быть, костелянша и проспала все 3 прошедших дня, но уже через пару часов сонливость подкралась снова, и растормошить ее смог лишь заглянувший ночью Адам. А потом... «Просыпайся!» Раздавшийся рядом голос заставил Ирму дернуться от неожиданности. Она захлопала глазами, пытаясь проморгаться, но окружающая темнота никуда не делась, и, кажется, даже стала еще гуще. К тому же у Ирмы вдруг появилось ощущение неправильности происходящего. Тотальной неправильности. Куда делась ее мягкая постель? Почему в бок врезается что-то твердое, и отчего здесь так воняет дерьмом и мочой? Где она вообще находится? Сброева попыталась шевельнуться. Бесполезно. Затекшие руки оказались связаны за спиной. С ногами было проще, она их просто не чувствовала. Вообще. Костелянша испуганно вздрогнула и тут же получила легкий шлепок по уху. «Не дергайся, шалава!» Знакомый голос, очень знакомый. Но вот чей? «Где я?» – тихо произнесла Сброева и получила честный ответ. «Там, где тебе самое место». Утро следующего дня принесло с собой переполох, ураганом прошедшийся по всем владениям доброй Риты, прихватив не только само заведение, но и задний двор и даже охрану. В первую очередь – охрану. Хозяйка борделя рвала и метала, а трое вышибал, вынужденных слушать ее нескончаемые маты, тихо зверели и мысленно обещали устроить виновнику произошедшего все кары небесные. Причина переполоха оказалась проста. Какой-то ушлый наглец пробрался в личный покой Маргариты, вскрыл установленный в ее спальне сейф и, вытащив оттуда всю наличность и украшения, спокойно ушел, ничуть не потревожив спокойный сон хозяйки борделя. Вторая волна поднялась, когда выяснилось, что исчезло не только содержимое сейфа, но и еще кое-что, точнее, кое-кто, а именно Ирма Сброева, гостевавшая в больничном боксе, расположенном в пределах тех же личных покоев Риты, и штатный жеребец борделя Адам Поггер. И вот эта новость ушибла хозяйку словно обухом. Если до того она рвала и метала, то, узнав об исчезновении сладкой парочки, впала в натуральную истерику, из которой ее смог вывести только доктор, заглянувший в бордель, чтобы проверить состояние Ирмы. Приведя хозяйку в чувство, целитель внимательно выслушал ее причитания, после чего взял с прикроватного столика почти пустую термокружку, откинул плотно прилегающую крышку и, поведя над ней рукой, бесстрастно констатировал: «Снотворное, сильное». «Никогда не употребляла», — покачала головы Рита. «Все когда-то бывает в первый раз», — пожал плечами целитель и, чуть помолчав, добавил. «Это реалит, точно. Ни вкуса, ни запаха. Такое же снотворное, если мне не изменяет память, имеется в аптечке вашего медбокса. Вы каждый вечер оставляете кружку с водой у своей кровати?» «Да, перед сном. Летом со льдом, зимой с теплым чаем и лимоном», — нахмурилась хозяйка. «Полагаете, это кто-то из своих?» «Это не в моей компетенции, но если следовать логике...» Доктор невозмутимо кивнул, но не в ответ на вопрос собеседницы, а словно соглашаясь с собственными мыслями. «Судите сами, вечером, подловив момент, когда кружка уже на столике, а вы куда-то вышли, вор подлил в нее снотворное. Полагаю, времени для этого у него было немного, не так ли? Да и трудно представить себе чужака, столь хорошо осведомленного о ваших привычках». «Адам». Лицо хозяйки борделя исказилось, и сейчас вряд ли кто-то мог назвать ее доброй. Дикая злоба и ярость превратили красивую женщину в натурального демона. «Или моя пациентка», — спокойно уточнил целитель. «Насколько мне известно, вас и с ней связывали особые отношения». «Точно», — кивнула Рита, не обратив никакого внимания на намек собеседника. «Поггер вчера меня не навещал и пройти в покое без ключа не мог, зато Ирма вполне могла пустить его изнутри. Дрянь!» «У вас здесь есть фиксаторы?» — осведомился доктор. Рита стрельнула в его сторону злым взглядом и отрицательно покачала головой. «Нет, не считала нужным тратить деньги на такие излишества в собственном доме. Фиксаторы есть только на подходе к покоям. Раньше этого было достаточно». «Плохо. Но хотя бы имеющиеся в наличии записи вы проверили?» «В первую же очередь», — возмущенно откликнулась Маргарита, которая уже начал бесить спокойный, индифферентный тон собеседника. «Пусто на записи. Этой ночью никто не подходил к дверям в моей комнаты». «Окна», — осведомился доктор. «В медбоксе окно открыто», — вмешался один из охранников. «Вышибал, заслужив весьма неодобрительный взгляд своей хозяйки за то, что вообще открыл рот в присутствии постороннего». «И куда оно ведет? На улицу?» — поинтересовался целитель. «Нет. Все окна в моих покоях выходят только на задний двор. А попасть туда с улицы не так просто», — отозвалась хозяйка борделя и ткнула в сторону вышибалы пальцем. «Принеси аптечку из медбокса. Проверим». Спустя несколько минут Рита смогла наглядно убедиться в том, что половина блистера из упаковки со снотворным пуста. Учитывая, что никто из работниц или обитателей заднего двора не обращались в медбокс с самой осени, когда волчат и мелочь свалила простуда, Вопрос происхождения снотворного, растворенного в кружке Риты, можно считать решенным. Расследование получилось коротким, а итог его совершенно ясен. Добрая Рита, хозяйка одного из самых известных борделей Пернау, пригрела на своей груди двух змей, вырастила и выпистывала парочку совершенно неблагодарных тварей, воспользовавшихся ее добротой и сбежавших с личными сбережениями этой добрейшей женщины. Может быть, если бы в городе существовала полиция и следственные органы, дело и обернулось бы иначе. Но, увы, полиция Пернау, хоть и отличалась серьезной экипировкой и умениями, но заточена была на совершенно другие задачи. А именно, охрану хозяев города и подавление беспорядков, вплоть до уничтожения хулиганов. Со следствием же здесь все было еще хуже. Его просто не было. Официально. А неофициально служба безопасности отцов города просто не станет заниматься такой ерундой, как воровство украшений какой-то шлюхи, пусть даже и отошедший отдел. Не того она полета птица. Зато новость о сбежавших контрактниках сполошила жителей Пернау и наемников, с предвкушением принявшихся готовиться к охоте на двуногую дичь. Побег рабов спускать нельзя, да, их обязательно нужно поймать и казнить прилюдно, в назидание другим идиотам, что могут последовать их дурному примеру. А кроме того, это ведь такое славное развлечение. Охота на человека куда интереснее, чем любая другая. Да и приз внушает, ведь хозяин обязан выплатить поймавшему треть от стоимости контракта беглеца. Украденные беглецами, конечно, придется вернуть законной хозяйке. Так ведь тоже не просто так. Пятая часть отойдет ловцу. Про то, что бывает с пойманной дичью, если она оказывается женского пола и не дурна собой, можно и не упоминать. Так что город взбурлил не зря. Да только без толку. Сколько ни пытались обнаружить беглецов на записях городских фиксаторов, как ни трудились сенсоры, рыскавшие по всем городским подворотням и закоулкам, отследить направление побега шустрой парочки никому не удалось. Они будто сквозь землю провалились. Хозяйка борделя даже позволила устроить обыск на своем заднем дворе, когда возникли подозрения, что беглецы спрятались где-то на его территории, но и там горе-охотникам не удалось обнаружить никаких следов Ирмы и Адама. Две недели город бурлил, пока при чистке от чего-то взбунтовавшегося коллектора пара контрактников не извлекла из вонючей клоаки вспухшее женское тело в обрывках расползающейся одежды. Опознать Ирму Сброеву удалось лишь по приметной татуировке на запястье. Естественно, что никаких денег при ней не нашли, зато знакомый Рити доктор, осмотрев труп, компетентно заявил, что несостоявшаяся шлюха и незадачливая воровка померла далеко не своей смертью. Иначе говоря, подельник сломал ей хребет, связал руки и утопил в канализационных стоках. Пропустить такое указание раздухарившиеся охотнички не могли, и дружно, обзаведясь в лавке Гербаума противогазами и списанными ОЗК, полезли в благоухающие городские подземелья. Там они и отыскали тело давно мертвого Погера, валявшегося в одном из технических, сухих от норков, буквально в 150 метрах от борделя, на территории которого обнаружился спуск в коллектор. Чем таким угостила его Ирма перед смертью, не смог разобрать даже ввязавшийся в это расследование доктор, но это явно было какое-то нервно-паралитическое средство, по крайней мере, так считал сам целитель. А вот денег и драгоценностей охотники при нем не нашли. Точнее, обнаружили лишь драгоценное колье в кармане, явно отхваченный ножом обрезок лямки рюкзака в руке, до десяток раскатившихся вокруг золотых крон. Очевидно, что кто-то уже отыскал вора-неудачника раньше основной массы охотников, но не стал распространяться об этом, решив, что найденные при нем деньги – это куда больший куш, чем любая премия. Стало понятным, что на возвращение своих богатств хозяйка борделя может не рассчитывать. Обидно, конечно, но премию-то за самих бегунков никто не отменял, правильно? Пусть даже и мертвых. Какая разница, если после поимки их все равно должны казнить? Для охотников разницы не было, а вот для обитателей заднего двора дни настали не самые лучшие. Впрочем, как посмотреть? Сперва хозяйка, конечно, лютовала, Оплеухи на горничных девчонок сыпались как из рога изобилия, особенно когда на городскую площадь вытащили трупы беглецов, и Рита поняла, что не только лишилась украденных денег и вынуждена будет платить за пойманных награду, по сути являвшуюся штрафом для нерадивых хозяев сбегающих рабов, но даже не сможет полюбоваться, как их казнят. Ох, как она тогда взбеленилась. Сочетание жадности, ярости и бессилия – страшная смесь. Но потом все вроде бы стихло и вошло в свою колею. Ирму сменила на посту ее недавняя помощница Лотта, а вот место Погера осталось вакантным. Хозяйка явно не захотела вновь обжигаться на молоке и теперь дула на воду, так что стоило ее личного жеребца пока пустовало. Да и девчонки, следящие за порядком в покоях хозяйки, отныне работали под неусыпным контролем кого-то из вышибал или одной из свободных работниц. «Славик, ты ничего не хочешь мне рассказать?» С приторными интонациями в голосе поинтересовалась Анна у довольно щурящегося на солнечный свет брата, с удобством устроившегося на своем любимом месте – крыше пристройки. «Ты о чем?» Вячко лениво повернул голову к подобравшейся на расстоянии вытянутой руки сестре. «О том!» – фыркнула она, сдувая упавший на глаза локон блондинистых волос. «Все вокруг носятся, как наскепидаренные, а ты ведешь себя так, словно ничего не происходит. Чем ты так доволен?» «А чего горевать?» – пожал плечами Вячеслав. «Эта парочка сбежала. На нас никто не давит. Лот-то вообще десятой дорогой нас обходит. И Рите сейчас до нас никакого дела нет. Можно и расслабиться немного. Не находишь?» «Не сбежали, а померли в канализации», – уточнила Анна, не сводя с брата сверлящего взгляда. «И, кстати, о Лотте. Что ты такого сделал, что она теперь шарахается от нас пуще прежнего?» «Ничего», — развел руками тот, и, как не прислушивалась девочка к эмоциям Вячка, не учуяла и намека на ложь. Но вот это-то как раз и было подозрительно. Уж очень безмятежен братец. Несвоевременно безмятежен. Насколько она знает Славика, тот просто не может быть так спокоен. По крайней мере, не сейчас. Нет, не внешне, лицо ее братик держать умеет, но эмоции-то все равно бурлят. А тут не то, а абсолютный штиль, какого она никогда в присутствии Вячеслава не ощущала, пожалуй, со времени смерти матери. И ведь не скажешь, что он закрылся, вовсе нет. Такое действие легко можно определить по полному отсутствию эмоций, словно к камню прислушиваешься. Славик же был умиротворен. Никак иначе определить чувство брата Анна не могла. Он вел себя как абсолютно довольный жизнью человек, у которого вообще нет никаких проблем, что в текущих условиях было очень, просто очень-очень странно. «Слав!» «Анюта, прекращай сверлить меня своими прекрасными глазками», усмехнувшись, проговорил Вячеслав, лениво глянув на сестру. «Лучше сядь рядом, расслабься и немного отдохни. Небось, Рита вас совсем загоняла?» «Ну, сейчас уже полегче». Поняв, что брат не собирается ничего говорить, Анна отступилась и, последовав его совету, с удобством устроилась у Вячка под боком. Одернув юбку, девочка с наслаждением вытянула уставшие от беготни босые ноги и замерла, подставив лицо теплым лучам солнца. Не поверила. Явно. Чует сестричка, что с Вячеславом что-то не так, а разобраться не может. Что ж, значит, стоит признать и этот тип маскировки эмоций почти бесполезным. По крайней мере, от такого сильного эмпата, как Анна, он толком не защищает. Реальное состояние, конечно, она не видит, но фальшь чувствует стопроцентно. С другой стороны, показать ей настоящие эмоции сейчас значит заставить сестренку переживать, а это плохо. Ей и без метаний брата стрессов хватает. А нервы в последнее время у Вячка и впрямь были словно натянутые до предела струны. Тронь и лопнут со звоном. И все из-за стервы Ирмы и Адама. Когда Лотта, сотрясаясь от страха, сообщила ему о состоявшейся беседе с Костеляншей, поведав о планах Сброевы и Погера на Стрелковых, Вячеслав понял, что в следующий раз просто прибьет эту неугомонную парочку. Нет, он не боялся замарать руки в крови. Не впервой, но Анна. Вячко прекрасно понимал, если вдруг случится так, что ему вновь придется снимать с сестры какую-нибудь озабоченную тварь, дело закончится большой и абсолютно бессмысленной кровью. Он почти наверняка не выдержит и грохнет насильника Фарита, грохнет его самого. И кто потом защитит мелкую? Но и оставить ситуацию как есть он тоже не мог. Пытался действовать мягко, загнав Костеляншу в медбокс, дал ей время одуматься, можно сказать. Не сработало. Наверное, в силу врожденной подлючести, та чудовищная головная боль, которой ее наградил Вячеслав с помощью незаметного, запитанного от мелкого накопителя руны скрипта, нанесенного на спинку кровати, ничуть не помешала Ирме понастроить планов на него самого и его сестру. Да таких, что хоть стреляйся. В общем, по размышлении Стрелков пришел к выводу, что избавляться от сучки и жеребчика все же придется, как ни крути. И лучше пораньше, пока не стало слишком поздно. Проблема была в том, чтобы не попасться на горячем, но в конце концов он смог решить и этот вопрос. На что Вячеслав не рассчитывал, так это на полезшего в окно медбокса полуношника Погера, соскучившегося по ласке Костелянши в тот самый момент, когда сам Вячко только-только подобрался к кровати сладко спящей Ирмы. Правда, цель его прихода была совсем иной. Впрочем, визиту Адама в тот момент Стрелков даже обрадовался. Забираясь в медбокс, этот жеребец так наследил, что наверняка напрочь затер даже те немногие следы, что мог оставить осторожный Вячеслав, сам заглянувший в гости к Костелянше тем же способом, что избрал и Адам. Понаблюдав за началом постельной сцены, Вячко решил не торопить события и, раз уж подвернулась такая возможность, устроить хозяйке заведения дополнительную головную боль. Благо, медбокс находится на территории ее личных покоев, так что опасаться бродящих по этажам, страдающих профессиональной бессонницей охранников, здесь не стоит, а сама хозяйка наверняка уже спит сладким сном. Ну, а если не спит? Быстрый взгляд в сторону аптечки, тихий, почти неслышный хруст блистера. Нет, Вячеслав не собирался поить Риту этой гадостью. Зачем? Усыпить ее он может и без транквилизаторов, и намного качественнее. Но то ведь Вячко. А откуда взяться таким умением у пыхтящей на кровати парочки мразей? Тот и оно. Именно это Вячко и проделал, оказавшись в спальне Риты. Одно прикосновение, и мадам из сна провалилась в глубокое забытье. А дальше дело техники. Снотворное в уже ополовиненную кружку взболтать и вернуть на место, а вот потом можно уже и сейфом заняться. Хотя было бы чем. По уму кодировку нужно менять, как минимум ежемесячно, но лень человеческая, похоже, побеждает даже самых жадных. А если к ней добавить страсть к выпендрежу, то получается и вовсе термоядерная смесь. За годы использования личный сейф доброй Риты, точнее огромный старинный несгораемый шкаф с латунными штурвальчиками запоров и кнопками кодового замка, величественно возвышающийся в углу ее спальни, кажется, навечно впитал эфирный след от прикосновений своей хозяйки. И уже не первый год вежливо подсвечивает любому маломальски одаренному сенсору тот набор цифр, что составляет код доступа. С последовательностью тоже проблем не возникло. Вячеславу достаточно было приложить руку к замку, чтобы услышать его историю. Почти бесполезное умение, как когда-то ему казалось, а вот смотри-ка, пригодилось. Честное слово, куда труднее было стереть собственный эфирный след с этой железки. Бумаги Вячеслав забирать не стал, хотя и просмотрел, особенное внимание уделив двум папкам с очень знакомой фамилией на них. Посмотрел, запомнил и, закаменев лицом, осторожно вернул папки на место. Потом коротко глянул на разметавшуюся в постели хозяйку дома и, скрипнув зубами, отвернулся. Ее сейчас даже убивать бессмысленно, не поможет. Вячко взял стоявшую на столе дамскую сумочку, вытряхнул ее прямо на лежавшее там зеркальце с полоской белого порошка на нем и, убедившись, что редикюль пуст, принялся набивать его деньгами и драгоценностями. Было их не так, чтобы уж очень много, но на выкуп бы хватило и еще осталось. Хватило бы, чертова Рита. Дальше юноша действовал на автомате. Закрыть дверь сейфа, спуститься в медбокс, приложить неугомонных кроликов парой мощных вырубающих ударов и, швырнув тела в окно, выбраться следом за ними. А дальше Люк, канализация и смерть для обоих. Весьма достойная. Ирма со связанными руками и перебитым позвоночником ушла на дно коллектора, в содержимое которого она с таким удовольствием окунала окружающих, а Погер жил бессмысленно, так хоть после смерти послужил доброму делу, отводом глаз для шибко рьяных охотников.